на отчаянный поступок. Выкопал во дворе ямку по колено, встал в нее и землю вокруг себя из лейки полил. Чем, думает, я хуже дерева? Оно хоть медленно дорастет, вот и я с места не сдвинусь, пока не вырасту. Стоит час, два стоит, толку пока никакого. Зато Вовка Семенов впервые на Мишу внимание обратил. Обошел вокруг него, почесал в затылке. «Давно стоишь?» — спрашивает. Миша кивнул, мол, порядком уже. «Корней еще не пустил?» «Нет», — отвечает, — «не пустил еще». «Ну, тогда стой дальше», — разрешил Вовка и обедать пошел. «На обед у нас сегодня пирожки с капустой», — вздохнул Миша, но с места не сдвинулся. Твердое, видать, решение принял. В окне на втором этаже баба Арина показалась. Половик из тряпочек вяжет, на Мишу поглядывает. «Эх, земля неудобренная!» — размышляет она вслух. «Разве вырастешь тут? Птичьего помету бы, или коровьих лепешек кто доставил? Слыхала я, в колхозе Светлый Путь удобрением приторговывают. Дорого, небось!» Молчит Миша. Не хочется ему себя птичьим пометом удобрять. Может, думает, и так как-нибудь обойдусь. Солнце в зенит вошло, припекать стало. Потом тучка набежала. Дождик заморосил. Стоит Миша под дождиком, а уходить ни в какую не хочет. Волевой оказался мальчик. Выбежала из подъезда Галя, вынесла Мише зонтик. «Главное, цель перед собой поставить, — говорит Галя, — и не сдаваться. Я горжусь, что в одном доме с тобой живу. Ты молодец!» И опять в подъезд убежала. Стоит Миша под зонтиком и видит вдруг, что окно бабы Арины как будто вниз опустилось. Что такое? И догадался Миша, что это не окно опустилось, а сам он до второго этажа поднялся. Кончился дождик. Сложил Миша зонтик. Глядь, а сам уже до третьего этажа дорос. Видит, бабушка на кухне пирожки из духовки вынимает, а мама ей помогает. «Мама! Мама!» — закричал Миша. «Смотри, как я вырос!» Обрадовалась мама за своего сына, а бабушка запричитала. «А обедать как же? На-ка вот, сладенький мой, пирожков хоть поешь, твои любимые!» Поел Миша пирожков с капустой и дальше стал расти. До четвертого этажа поднялся. На балконе гражданин Тыквин гантелями упражнялся, мускулатуру плеч укреплял. «Надо тебе в баскетбольную сборную записаться», — говорит он Мише. «Чемпионат мира на носу. С таким ростом мы бразильцев в два счета обыграем». Слышит вдруг Миша, кто-то его снизу зовет. Это, оказывается, Игорек скворечник сколотил и просит к тополю его приладить. Взял Миша скворечник, укрепил повыше. Ни одна кошка не заберется. На пятом этаже Вовка Семенов борщ ел. Глянул в окошко, а на него Мишина голова смотрит. Вовка ложку уронил и рот раскрыл. А потом как заорет: «Ура! Мишка корни пустил!» И побежал на улицу всем про это рассказывать. А Миша уже вырос выше крыши. Весь город ему виден, очень сверху красивый. Вдруг вертолет прилетел, завис над Мишей, по веревочной лестнице спустился пилот и к Мишиному плечу